Денис сказал, что она его больше не увидит. Стало быть, нужно срочно разрабатывать вариант самоубийства. Что же выбрать? В окно он выбрасывался. Так что еще? Вешаться? Как-то это трудоемко, хлопотно, да к тому же опасно. А вдруг и правда шейные позвонки переломятся? Так, что еще? Отравиться таблетками. Да где их взять-то, таблетки? Все серьезные не продают без рецепта. К тому же жена сразу вызовет скорую, а они там промоют желудок, обругают. В общем, никто возиться не станет. Может быть, вскрыть вены? Но для этого нужно очень хорошо все рассчитать, чтобы Вера пришла как раз тогда, когда вода в ванне станет красная от крови. Иначе эта курица подумает, что он просто ванну принимает. А ну как она прособирается, на кухне начнет возиться, время протянет, в общем, так и на самом деле окочурится недолго. Нет-нет, в таких серьезных делах ни на кого полагаться нельзя, тем более на эту курицу. К тому же Денис не выносил вида крови, да и шрамы останутся, и в больницу непременно увезут. Больницы Денис боялся почти так же, как полиции. Врачи все циники, никто не станет вникать в его переживания, они посчитают, что он и правда самоубийца, а с такими разговор совершенно другой. Не церемонится, в общем. Врачи равнодушные, медсестры злые, норовят уколоть побольнее. В палате обязательно попадется один, который храпит по ночам, а другой бегает курить, да и потом от всех пахнет дешевым табаком. От больницы нужно держаться подальше. Нет, все-таки вариант с окном предпочтительнее и гораздо наглядней. И Ведерников опять вспомнил, какое лицо было у жены, когда он в первый раз стоял на подоконнике. Денис немного подумал и разработал замечательный, просто гениальный план. Без плана нельзя, все нужно делать обстоятельно, все предусмотреть, чтобы потом накладок не было. Он даже записал кое-что на листочке, время прикинул, схему набросал. Значит, жена сегодня пораньше придет, на 2 часа отпросится, уж он-то ее знает, потому что она боится, что он из окна выбросится или еще что с собой сделает. Будет теперь думать об этом беспрестанно, все у нее из рук будет валиться. В конце концов, начальство ее отругает, да и отпустит домой. По семейным обстоятельствам. Денис знал, какой дорогой она с остановки идет, в проход между домами, а потом через двор. Другого пути нет, если только она в магазин не зайдет. Но нет, сегодня ей не до магазина, сегодня она домой полетит, уж он-то знает. Значит, нужно ее у окна караулить. И как только она войдет под арку, так сразу и вылезать на подоконник. Денис подошел к окну и встретился глазами с соседкой. Такая бабенка противная, нагловатая, вечно шляется по квартире полуголая, по телефону целый день болтает. Пыталась и с ним заговаривать, только он с такими ничтожными людишками и двух слов не скажет, они ему не интересны. Денис отпрянул от окна, и потом, прикрываясь занавеской, дождался, пока соседка тоже отойдет. Он подумал еще немного и решил, что лучше всего, если он будет стоять на подоконнике голый. Ну, не совсем голый, конечно, но в одних шортах. Тогда со стороны это будет смотреться очень правдоподобно и эффектно, и жалостно. А если еще выйти на карниз, который проходит как раз под окном, то жена точно ужаснется. Он представил себе, как ее запрокинутое лицо сначала бледнеет, потом становится белым, как мел, и только глаза на нем выделяются, совершенно безумные, черные от страха. Как хватается она за сердце, как бросает сумку и бежит, задыхаясь, прижимая руки к груди, как стонет на бегу. «Тюнечка, не надо, умоляю!» А ведь ей еще и предстоит войти в подъезд и добежать до пятого этажа. Она, разумеется, не станет ждать лифта и припустит по лестнице, и будет прыгать через две ступеньки и падать, и хвататься за перила, и дышать, как выброшенная на берег рыба. И чего только не передумает за это время. Она будет бояться, что не успеет, и найдет квартиру пустой, влетит в комнату и не увидит мужа в окне, потому что он отойдет по карнизу в сторону, а она уверится, что все пропало, что она прибежала слишком поздно, и на негнущихся ногах подойдет к окну, боясь выглянуть наружу, и увидит его тело на плитках двора. Представляя все это, Денис почувствовал, как все его тело наливается бодростью и энергией, и даже скула уже не так болела. Да, так будет гораздо лучше. Так он сумеет отомстить жене за свое унижение, за свой страх перед той женщиной, за свое поражение. Эта жена во всем виновата. Эта жалкая курица. Уж она запомнит сегодняшний вечер надолго. Денис разделся и накинул махровый халат, который подарила ему Вера на прошлый Новый год. Халат можно сбросить быстро, в самый последний момент, чтобы не отвлекаться потом на пуговицы и молнии. Время шло, жена что-то запаздывала, хотя с работы ей еще рано, но ведь сказала же, что уйдет пораньше. И где же она? В конце концов, он есть хочет. Он хотел сходить на кухню, чтобы перехватить бутерброд с ветчиной, но взял себя в руки. Нет-нет. Нужно потерпеть, а не то он пропустит жену. Нужно следовать разработанному плану. И вот, наконец, он увидел, как жена показалась из-под арки двора. Ее курточка серенькая и длинное платье в ногах путается. Торопится, по сторонам не смотрит, только под ноги. Тут он сообразил, что жена его просто не увидит, и поскорее встал на подоконник. Но поясок халата зацепился за ручку окна. Пока он сбрасывал халат, пока отцеплял поясок, жена уже почти пересекла двор. Денис торопливо ступил на карниз, придерживаясь за ручку окна, и посмотрел вниз. Жена по-прежнему шла, глядя себе под ноги. «Вера!» — сказал он вполголоса. «Вера!» «Не слышит». Думает о своем. Если бы о муже думала, то уж почувствовала бы хоть что-то. «Вероника!» — рявкнул он изо всех сил, точнее, хотел рявкнуть. Но голос у него был высокий, так что сейчас от волнения он даже пустил петуха. Пришлось отпустить ручку окна и сделать по карнизу несколько шагов. В противном случае жена просто не увидела бы его, мешал соседский балкон. «Вероника!» — воззвал он снова, чувствуя, что его безупречный план дал сбой. Кажется, услышала, остановилась и закрутила головой. Денис почувствовал, что отлегло от сердца. Все у него получится, главное — это четко следовать плану. Он встал на карнизе, прижавшись спиной к холодному шершавому камню, и сделал очень строгое, значительное лицо. И скорбное, чтобы жена сразу поняла, что он настроен очень серьезно. Но вместо того, чтобы задрать голову, заметить мужа и действовать, наконец, по его замечательному плану, эта курица хлопнула себя по карману, потом схватилась за сумку и начала в ней рыться. Вытащила мобильный телефон и поднесла его к уху. Послушала, всплеснула руками, едва не выронив мобильник, сунула его в карман, развернулась на пятках и побежала назад через двор. В первый момент Денис не поверил своим глазам. Куда это она намылилась? Куда побежала? Кто-то ей позвонил, она и сорвалась с места, только пятки засверкали. Шла домой к мужу, а как позвал кто-то, так она вообще все забыла. И про мужа, и про долг свой супружеский. Денис почувствовал, что его охватывает жуткая злость. Он так долго и тщательно все рассчитывал, казалось, все предусмотрел. И вот из-за этой дуры все сорвалось. Весь план полетел к черту. Денис почувствовал, что просто трясется от злости, провожая глазами несуразную фигуру жены, которая уже скрылась под аркой. Вот когда она теперь явится, хотелось бы знать. Да, сегодня явно ничего не получится. Придется возвращаться в квартиру. Он повернулся и сделал шаг в сторону окна, но попал босой ногой в свежий след, оставленный голубем или вороной. Поскользнулся, стал падать вперед, попробовал схватиться за что-нибудь, но под руку попала только шершавая стена. Денис чудом удержался на карнизе и стоял, прижавшись к стене, пытаясь унять дрожь в ногах. Нужно было сделать еще два шага вперед, потом подняться с карниза на подоконник, и вот когда он уже решился и сделал таки два этих шага, налетел порыв ветра, и проклятое окно закрылось. Денис позабыл про все свои страхи и рванулся к окну. Он толкнул створку, но ничего не случилось. Приходилось признать очевидное. Окно захлопнулось, и снаружи его никак не открыть. Оно и понятно, зачем делать ручку снаружи, чтобы вор мог попасть. Денис почувствовал, что в сердце заползает отчаяние. Что же делать? Жена, курица безмозглая, исчезла в неизвестном направлении. Когда она теперь явится? Ветер задувал все сильнее. От холода занемели ноги, стоящие на каменном карнизе, а вся кожа покрылась пупырышками. Так долго он так не простоит. Все-таки на дворе май, а не август. Впрочем, в наших широтах и в августе могут быть заморозки. Придется разбить стекло. Другого выхода нет. Денис ударил по нему кулаком. Стекло осталось целым. Через некоторое время Денис был готов биться о стекло головой, но сильно ударить побоялся. Вдруг сознание потеряет и упадет. Он повернулся и посмотрел вниз. Во дворе не было ни души, только черный кот пялился на него из окна дома напротив. Черт, что же делать? Долго он так не протянет. Вон уже ноги сводит. Так и упасть недолго. Идти по карнизу и заглядывать в окна, вдруг кто-то откроет. Но следующие два окна были его собственные, а дальше — пустой квартиры, которая ожидала ремонт, а там и карниз кончается. А если в обратную сторону? В другой стороне находится балкон той самой соседки. Она точно дома, он видел. А если ее нет, то хоть сесть можно на балконе, а то ноги не держат. Денис забыл про жену, про свой гениальный план, про сегодняшнее унижение, про то, что он личность с большой буквы. Ему хотелось только одного — попасть в тепло и выпить горячего чая. И чтобы под ногами не было пропасти высотой в 5 этажей. Очень осторожно, мелкими шажками, он двинулся по карнизу в сторону соседского балкона. Голова кружилась, перед глазами плавали красные мухи, тело сотрясало мелкая дрожь. Еще один последний шаг, и он ухватился рукой за решетку. Постоял немного, стараясь унять дрожь, затем взялся за решетку второй рукой и подтянулся. Раньше у него это не получилось бы, но сейчас, очевидно, включились резервы организма. Во всяком случае, Денис сумел удержаться и перекинуть ноги через решетку. На балконе был навален всякий хлам. Картонные коробки, старый чемодан без ручки, банки из-под краски. Денис сел на чемодан и отдышался. Опасность упасть и разбиться ему больше не грозила, но он вполне мог заработать на этом балконе воспаление легких. «Придется звать соседку». Пускай откроет дверь и впустит его в квартиру. Денис понятия не имел, что ей скажет. Ну, окно мыло, оно и захлопнулось. Главное сейчас — это попасть в тепло, а то он замерзнет насмерть. А все жена — курица бестолковая. Вот куда ее унесло? И когда она теперь домой явится?» Денис подошел к балконной двери. Она, разумеется, была заперта, но занавески оказались не задернуты, и Денис увидел интересную картину. Прямо напротив балкона на диване сидел здоровенный мужик в расстегнутой рубашке. Всем своим видом мужик здорово напоминал орангутанга. Накачанные бицепсы, квадратная челюсть, низкий лоб, маленькие близко посаженные глазки и поросшая густыми волосами широкая грудь. На коленях у мужика сидела соседка в малиновом неглиже. Мужик обнимал ее длинными руками, она щекотала его за ухом. Мужик что-то говорил расслабленно, но слов Денис не расслышал. Он поежился, переступая босыми ногами, и прильнул к окну. Внезапно мужик встал, взял соседку на руки и собрался нести, очевидно, в спальню. «Это надолго», — понял Денис. «Настрой у этого орангутанга самый серьезный». «Эй!» — тихонько сказал он и постучал костяшками пальцев в стекло. «Эй! Откройте!» Мужик не отреагировал, но женщина что-то услышала. Она как раз повернулась лицом к окну. Денис увидел, как ее глаза расширились, и она постучала мужика по спине. Он недовольно дернул плечом, как будто пытался согнать назойливую муху, и сделал два шага в сторону двери. Денис испугался, что парочка сейчас уйдет, а он тут замерзнет окончательно. «Эй!» — закричал Денис изо всех сил и затряс балконную дверь. «Эй, откройте!» Орангутанг наконец-то что-то расслышал и повернулся всем телом, а когда увидел Дениса, то от неожиданности разжал руки, и его дама шлепнулась бы на пол, если бы не ухватила из-за него с негодующим криком. Мужик не обратил на нее ни малейшего внимания. Одним прыжком пересек комнату и распахнул балконную дверь. «Ух ты!» — почти весело сказал он. «И кто это у нас тут такой нарисовался?» После чего, не примериваясь, но точно двинул Дениса в челюсть. От удара Денис отлетел назад и напоролся на балконную решетку. В боку что-то хрустнуло, и он сполз на холодные плитки, теряя сознание. Пришел в себя он от того, что кто-то тряс его и орал над ухом. Очень осторожно Денис открыл глаза и увидел перед собой разъяренную морду орангутанга. «Да я ж тебя!» — хрипел тот. «Да я же тебя сейчас...» «Витя! Витя!» — рядом вертелась соседка в разорванном малиновом неглиже. «Витя, не убивай его, ведь посадят же!» «Заткнись!» — зарычал орангутанг. «Заткнись, шлюха! Да я вас сейчас обоих с балкона выброшу! Вас потом неделю с асфальта соскребать будут! Надо же, на какого урода меня променяла!» «Витя, да ты в уме ли?» — кричала соседка. «Неужели ты думаешь, что он мой любовник? Да ты на него посмотри, Витенька! Это же не мужик, а недоразумение Господне! Да если бы я его на балконе прятала, стала бы я твое внимание на него обращать! Витя, мозги-то включи, наконец!» «А чего же он тогда на нашем балконе делает?» До орангутанга с трудом, но все же что-то доходило. «Да это сосед наш! Ты что ли его не узнал?» Тараторила женщина, нервно поправляя малиновую лямочку, которая все время падала с полноватого плеча. «Да я в жизни его не видел!» — рыкнул орангутанг. «Да он все время за мной подглядывает, так и пялится в окно, а тут, видно, решил через балкон за нами подсмотреть». «Убью!» — заревел орангутанг. «Придушу извращенца! На мелкие куски покрошу, в унитаз спущу!» И снова начал трясти Дениса так сильно, что тот застонал. «Говори, чего дело у нас на балконе? Интересно тебе, да? Кайф ловишь?» — орал орангутанг. «Сам ничего не можешь, так за другими подглядываешь». Денис чувствовал, как стучат его кости, а внутренности меняются местами. Там, где был желудок, теперь печень или селезенка, а вместо сердца теперь как раз желудок. «Витя, Витенька, достав ты его, он еще помрет, вон глаза закатил!» — услышал он визгливый голос соседки. «А ты чего не сказала, что он за тобой подсматривает?» Мужик бросил Дениса и наступал теперь на соседку, зверски вращая глазами. «Нравится тебе это, что ли, да?» «Да брось ты! Что ж тут может нравиться?» — отмахнулась она. «Да только он же псих настоящий. Вдруг у него справка есть? Тогда потом за него по судам затаскают». «Ты псих, да?» — орангутанг снова поднял Дениса на ноги и как следует встряхнул. Денис хотел сказать, что нет, что он попал на их балкон случайно, окно захлопнулось, вот и пришлось... но обнаружил, что не может шевельнуть челюстью. «Ва-ва!» — сказал он. «Ва-ва-ва!» «Точно, псих!» — констатировал орангутанг, протащив его в комнату. «Совсем больной на голову, даже говорить не может. Если псих, должен в психбольнице находиться. Слушай, а чего с ним делать-то, а? Он с кем живет?» «Да вроде бы с женой», — неуверенно сказала соседка. «Какую-то женщину я там видела». «С женой?» — удивился орангутанг. «Это же надо! У такого жена есть!» «Ну, замуж захочешь, и еще не за такого козла пойдешь», — философски заметила соседка и тут же опасливо оглянулась на мужика, но он ничего не заметил. «Ну ты, извращенец! Сможешь сам до квартиры дойти?» Орангутанг потряс Дениса за плечо. Тот попытался помотать головой, но от этого челюсть вспыхнула такой болью, что Денис застонал в голос. «Дверь у них заперта», — сказала, вернувшись соседка. «На звонок никто не отвечает, ключей при нем нет. Что делать будем?» «Это что же, он так и будет тут до вечера на моем диване ошиваться?» — спросил, вскипая мужик. «Вызвать срочно перевозку из психарни, да и всего делов». «Нельзя, Витя!» — возразила практичная соседка. «Ты же ему челюсть сломал. Эти из скорой точно в полицию сообщат. Эй!» — она помахала рукой перед Денисом, который сжался в комок на диване и закрыл глаза. «Кому позвонить, чтобы пришли и тебя в квартиру пустили? Жена твоя где?» Денис напрягся, вспоминая номер мобильного жены, но понял, что вспомнить не сможет. В голове гудело, в ушах звенело, челюсть болела, даже когда ее не трогали. Говорить Денис не мог и нетвердой рукой написал на салфетке номер домашнего телефона матери. Этот номер навсегда врезался в память, ведь он с детства жил в той квартире. Соседка поговорила с матерью, вкратце обрисовала ей ситуацию и попросила прийти как можно скорее. Видя, как Денис трясется на диване, соседка принесла ему старенькое одеяло. Орангутанг плюнул в сердцах и ушел на кухню.